«Я буду навещать тебя», — всхлипнула Тереза. «А то ведь ты засохнешь один, без привычки-то». «Очень мило с твоей стороны». Ребята отнеслись ко всему этому достаточно спокойно. Лариса, та вообще только плечами пожала, она жила уже с мужем. Денис малость попереживал, но у него тоже хватало своих забот. Учился он в Свердловске, готовил курсовой проект и к тому же первый раз влюбился по уши. А он оказался подполковником, преподавателем в местном артиллерийском училище. Моим одногодком, но не в пример мне, бравым, подтянутым. Кстати, давним знакомым Терезы, бывшим ее одноклассником. Он был хороший мужик. Мы с ним даже славно выпили однажды на дне рождения Ларисы. «Что?» — встряхнулся я. Сашка о чем-то спросил. «Да так, подумалось», — неловко повторил он. «Наверное, интересно, когда отец писатель». «Не знаю. Ребята, по-моему, на это не смотрели, как на что-то особенное. Лариса, кажется, иногда обсуждала с подругами мои книги, а Денис, он всегда был технарь-одиночка. По всей квартире рассыпанные конструкторы». «А кем он сделался теперь?» «Инженер. Специалист по вибромашинам». «А что это за машины?» «Разгрузочные. Есть в нашем климате такая проблема. Смерзшиеся грузы. Скажем, уголь или щебенка. Пришел вагон, и в нем сплошная спекшаяся от мороза глыба. Что делать? И вот ставят на вагон машину, которая создает своим механизмом вибрацию. И груз от этой мелкой тряски разрыхляется». «А вагон?» Сашка проявил неожиданный интерес. «А в этом-то и сложность. Надо рассчитать так, чтобы груз рассыпался, а вагон не пострадал». «А если, ну скажем, корабль или самолет? Если они обледенеют, можно такой вибрацией корку сбить?» «Трудно сказать. В море или в воздух такую машину ведь не доставишь». «Да. А я вот что придумал. Если сам корпус заставить трястись, рассчитать, чтобы дрожал, но не разрушался». «Идея, наверное, интересная. Только как это сделать? Впрочем, я не разбираюсь. Вот с Денисом бы тебе». Сашка затолкал чибу в сумку и встал. «Пора, наверное, идти». Я прислушался к себе. Нет ли подлого гудения в голове, нет ли боли в спине и ноге? Нет. Удивительно. Третий день без таблеток и уколов. Сашка — человек, приносящий удачу. «Пойдем, проводник». Я тоже поднялся, подхватил портфель. Сашка вдруг спросил. «А вы слышали про катамаран «Дабл Стар»?» «Нет. Что это такое?» «Это вроде космического корабля». «Американский?» «Нет, наш». «Не слыхал. Странное название. Двойная звезда». «Потому что у него два корпуса. Ты куда?» Это опять вылез Чиба. И серым зайчонком поскакал впереди нас. Иногда он оборачивался, и голова у него становилась клоунской, с резиновым подвижным личиком. Он блестел глазками и высовывал маленький красный язык. «Он говорит, что не помнит, с какой планеты», — сказал Сашка. «А еще говорит, что ему 300 лет, и что он был шутом у короля марсианского народа иттов. Такой выдумщик!»